Казалось, следовало пожалеть о том, что с нами нет мистера Эллина. Я же, напротив, ощущала какую-то преступную радость от того, что он где-то по другую сторону Ирландского моря разыскивает бывшую мисс Мерфи. Ведь можно не сомневаться, узнай он то, что рассказала Маргарет о высокой черной даме, он бы в тот же миг пустился в погоню, наверное, даже прибегнул бы к помощи быстрых юных ног Дика и настиг бы всадников. Послушайся я своей совести, я бы поступила так же, как мой сотоварищ опекун. Но внутреннее чувство велело мне ничего не предпринимать и не пользоваться этим ключом к разгадке тайны, окружавшей Тину. Я смотрела, как она сидит на песке рядом с Диком, обняв руками колени, и молча слушает, как Маргарет с удовольствием снова заводит свой рассказ. Дослушав до конца и не проронив ни звука, она сорвалась с места и убежала в сторону, противоположную той, куда ускакала дама и ее спутники. Я же тем временем успокаивала мучившую меня совесть, пока, наконец, не преуспела в этом и не заставила ее замолчать, сказав себе, что сейчас даже Дик, мчись он со всех ног, не догнал бы кавалькаду. И потом ни одному здравомыслящему человеку и в голову не пришло бы требовать, чтобы я пустилась объезжать все большие дома в округе и наводить справки, не живет ли тут дама, пожелавшая узнать имя девочки, которую она заметила на берегу. Да и будь что-нибудь подозрительное в этом ее вопросе, Мэри и Джулия обязательно, совершенно обязательно, задумались бы, что за этим кроется, ведь обе они куда осторожнее и сообразительнее меня. Но нет, вот они сидят и, как ни в чем не бывало, продолжают шить. Довольно скоро вернулась Тина, уже совершенно успокоившаяся. Она тащила за собой огромный, спутанный клубок морских водорослей, темно-коричневых, с плотными бородавками на разветвленных стеблях. Наверное, чтобы вознаградить это создание за уродство, ботаники дали ему звучное имя. «Смотрите, что я нашла, тетя Арминель!» — радостно закричала Тина. Услышав, что так ко мне обращаются остальные дети, она последовала их примеру, ни о чем не спрашивая. Несмотря на многочисленные увещевания Мэри и Джулии, я не стала ее поправлять. Сейчас я судорожно искала, как бы повежливее и повеселее отозваться на ее явный восторг по поводу последней находки. «Ну и ну! Замечательный экземпляр!» — пробормотала я неуверенно. «Правда?» — обрадовалась Тина. «Он еще и полезный, потому что умеет предсказывать погоду. Вот эти пупырышки, — она показала на наросты, — всегда сухие, когда ясно. И влажное перед дождем. Это мне сказал старый рыбак. Мы возьмем эту штуку домой и повесим в гостиной. Тогда не нужно будет спускаться в холл и смотреть на барометр». Мое легкое, но плохо скрытое смущение не укрылось от ее глаз. «Нет, пожалуй, я лучше подарю его мистеру Эллину. Я знаю, ему понравится, и, пожалуй, это больше подходит для кабинета джентльмена, чем для гостиной». Я внутренне содрогнулась при мысли, что придется засунуть этот клубок склизких палок в наш багаж. «А как ты собираешься довести это до мистера Эллина?» — не уступала я. «По-моему, это чересчур громоздко, чтобы брать с собой в Клинтон Сент-Джеймс». «А мистер Эллин, может, и сам сюда приедет нас проведать», — возразила Тина. «Ничуть не удивлюсь, если так и будет. А уж он-то придумает, как довести эту штуку. А пока припрячу-ка я ее в одну такую хитрую расщелину в утесе, чтобы никто не заметил и не украл». Она удалилась, а предназначавшийся мистеру Эллину сюрприз волочился и извивался за ней, как живой. Исходя из интересов мистера Эллина, оставалось только надеяться, что какой-нибудь злоумышленник, безнадежно повредившийся в уме, покусится на подарок, прежде чем сам благодетельствуемый окажется в этих местах. Впрочем, не было никаких оснований в ближайшее время ожидать приезда нашего друга. И все-таки он приехал. Уже на следующий день его появление ознаменовалось ликующим воплем Тины. Я приветствовала его не в пример сдержаннее,